Органов и комиссий не создано. Поэтому, возвращаясь к тезису Кураева и Дворкина о таких движениях, как рериховцы и другое, что это деструктивная, тоталитарная, религиозная секта сатанинского характера, для определения, что же такое религия, мы будем пользоваться непредвзятым взглядом отдельного чада, отдельной церкви, а сложившимися в социологии общественно-историческими критериями, а также, что не менее важно для практической жизни, законодательно установленными признаками. Новое, против которого всеми силами борются фундаменталисты, кичащиеся своей ортодоксальностью и приверженностью к традиции, есть, как правило, хорошо забытое старое. Наиболее ярким примером противодействия проникновения мистического в молитвенно-аскетический опыт древней церкви может послужить история исихазма. Став более известным и популярным, исихазм вызвал обычное при таком развитии событий непонимание, предубеждение, несправедливую критику вплоть до прямого осуждения. Особенную критику вызвал исихастический метод концентрации на пупке, ставший мишенью для нападок и насмешек, и метод дыхательный. Противники метода выступали впоследствии в ходе борьбы и полемики против древнего классического метода умного делания вообще. Высказывалось мнение, что вводить ум внутрь тела, сравни с центростремительностью, автор, недостойно, а лучше и полезнее простирать его вовне. Епископ Салоникский Григорий Палама выдержал лично всю тяжесть борьбы и полемики с противниками метода умного делания и разоблачил психологию их как неудачников на аскетическом пути. «Тело есть храм Божий и обитель Христа и Духа Святого по апостолу Павлу», говорит Григорий II, «и нет ничего предосудительного в том, что аскет переводит ум в тело, в сердце. О значении пунктов тела для концентрации внимания и направления ума он говорит, нужно обратить ум к себе, к своей груди или пупку, как области греха, чтобы он, ум, мыслью, совершал круговые движения, а не прямолинейные». Примечание. Хатха-йога предлагает концентрироваться на кончике носа, раджа-йога – на межбровье, бхакти-йога – на сердце, кундалини-йога – на копчике, тибетский буддизм – на горловом центре. Исихастская концентрация близка даосской, где область в районе пупка, чуть ниже, нижний дянь-тянь, является одним из главных энергетических центров в человеческом теле. Нижний дянь-тянь затем поднимается в средний дянь-тянь, находящийся в сердце. Но выбор одного из центров тела – лишь условность. Высокие адепты не ограничиваются одним лишь центром, в том числе телесным. Используются концентрации на звуке, дыхании, визуальном образе, в том числе и воображаемом, и так далее. В исихазме смотрение на пуп осуществляется через зону сердца. Поэтому неправы те, кто стремился доказать чуждость исихазма сердечному деланию. Григорий II имеет в виду учение Дионисия Ареопагита о различных движениях ума, из коих круговые движения считались наиболее благодейственными. Став во главе мистико-аскетического движения умного делания, Григорий II одержал на специально созванном церковном соборе полную победу над противниками метода. Примечание. А. Позов. Логос медитации Древней Церкви. Примечателен финал этого противостояния. Варлаам, главный противник исихазма, перешел в католичество и получил сан епископа. Данный пример мы привели не с целью популяризации монашеского делания, которое необходимо во избежание осложнений выполнять лишь под руководством духовного наставника, а для показа неизмеримой пропасти, лежащий между православной традицией и восточными учениями с одной стороны и их гонителями в лице борцов против мракобесия и мистических откровений с другой стороны. Славу последних, как мы могли уже давно убедиться, по праву могут разделить и диакон Кураев вместе с господином Дворкиным. Вот только в отличие от времен Паламы, победа церковно-публицистических прений в православной церкви пока остается забывшими научными атеистами и сегодняшними гражданами Америки.